Мукденское сражение. В течение трех недель на фронте было тихо. Генерал Куропаткин готовил новое наступление, которое было назначено на 25 февраля. О нем японцы имели точные сведения. На наши аванпосты, между прочим, подброшена была 20 февраля записка. «Мы слышали, что вы через пять дней переходите в наступление. Нам будет плохо, но и вам нехорошо». Главный удар предположено было нанести опять по левому флангу японцев войсками 2-й армии, во главе которой стал генерал Каульбарс, перемещенный из 3-й армии. Начальник западной конницы генерал Мищенко был ранен в боях в районе Сандепу, в ногу, с раздроблением кости, и лежал в Мукдене в лазарете. Ввиду особой важности той роли, которая предстояла этому отряду, набегав тыл японцев, главнокомандующий назначил начальником его генерала Рененкампфа. Уезжая с одного конца фронта на другой, генерал обратился ко мне. «Не желаете ли, Антон Иванович, ехать со мной?» «С удовольствием!» На другой же день, получив предписание ставки, я выехал вслед за генералом и вступил в должность начальника штаба Мищенковской Урало-Забайкальской казачьей дивизии. Тотчас по прибытии генерал Рененкампф произвел глубокую разведку в обход левого фланга японцев. Разъезды его доходили до железной дороги у Ляуяна. Но 16 февраля ставка отняла у него целую дивизию, почти треть сил, что спутало все его расчеты. Эта дивизия брошена была в тыл к Гунджулину, где был произведен налет на железную дорогу японцами, как оказалось впоследствии, всего двумя эскадронами. Силы обеих сторон под Мукденом были почти равны, около 300 тысяч бойцов. Зная о русском наступлении, генерал Ояма решил предупредить нас. За фронтом трех прежних японских армий на западе поставлена была подошедшая из Порт-Артура 3-я армия Наги, имевшая задачи нанести главный удар в обход армии Каульбарса. У Дзянчана расположилась вновь сформированная 5-я армия генерала Кавамуры, имевшая вспомогательную задачу по охвату армии генерала Линевича с востока. Демонстративное наступление это началось 18 февраля. Передовые части бывшего отряда Рененкампфа были сбиты, и 23-го Кавамура крупными силами обрушился на Цинхичен. Вдвое слабейший отряд наш принужден был отойти на Долинский хребет. Генерал Куропаткин отменил наступление. И хотя 1-я армия имела достаточно сил, чтобы парировать удар Кавамуры, главнокомандующий 25-го двинул на подкрепление Линевичу весь свой стратегический резерв – 1,5 корпуса. И в тот же день приказал генералу Рененкампфу переехать обратно на восток и принять командование над его прежними войсками. Рененкампф встретил свой отряд уже в 25 километрах от Цинхичена. Началась роковая эпопея Мукденского сражения, в котором отряд Рененкампфа упорными, кровопролитными боями стяжал себе заслуженную славу. В летописи его записано много героических эпизодов, в том числе бой на Знаменной Сопке, когда все силы сопротивления были истощены, все резервы израсходованы, фронт дрогнул. В это время храбрый артиллерийский генерал Алиев повел в контратаку последние 4 знаменные роты 4 полков, отбил сопку и водрузил знамена на ней. Этот символический жест ничтожной горсти атакующих подбодрил занимавшие позиции войска, которые приостановили японское наступление. Переезжая снова на восток, генерал Рененкампф предложил мне вернуться в его отряд. Я согласился. Но вернуться не пришлось из-за недоразумения, которое выяснилось только после конца войны. Рененкампф по пути снесся со ставкой, и ставка по поводу меня послала в штаб армии телеграмму, которая в начавшейся мукденской заварухе где-то затерялась. Так и осталось чувство некоторой обиды у меня против Рененкампфа, у него против меня, разъясненное и рассеянное вполне только после нашей встречи через несколько лет в Ялте. На смену Рененкампфа для командования западной конницы был прислан генерал Греков. Нашей Урало-Забайкальской дивизией временно командовал донецкий генерал Павлов. К 27 февраля наша дивизия составляла крайний правый фланг армии. Располагалась у Убаньолы. Утром в этот день наши аванпосты были потеснены и увидели перед собой три большие колонны наступавших японцев. Это была армия Наги. Наши казаки первым выстрелом встретили обходящие колонны. И я в 10 часов 45 минут утра послал первое донесение о том наступлении, которое решило участь Мукденского сражения. 28-го мы, сцепившись с наступавшей с фронта японской армии, медленно с боем отходили к Сифантаю. Силы обходивших армию японцев определялись в этот день уже в две дивизии, о чем и было донесено штабу армии. С этого дня на фоне большой мукденской трагедии началась маленькая трагедия западной конницы. После отъезда Рененкампфа, руководимая последовательно тремя бесталантными генералами, получившая от всех инстанций разноречивые приказания, раздергиваемая по частям, так что к концу сражения полки наши оказались в 9 местах, западная конница распалась, не сыграв своей решительной роли в самый роковой и ответственный момент. В ее судьбе, как в зеркале, отражается тот хаос, который воцарился на фронте Второй армии. 28-го генерал Греков с частью сил ушел на север, и больше до конца сражения мы его не видели. От Урала с Байкальской дивизии осталось у нас 10 сотен и 2 батареи. В ночь на 1 марта мы стали впереди Сифантая, составив правый участок позиции. Сифантай имел большое тактическое значение как правофланговый опорный пункт. Весь день шел бой под Сифантаем. С нашей стороны главным образом артиллерийский. Мы были в полуокружении. С запада, в 2 километрах от нас, текли безостановочно на север японские колонны. С юга японская дивизия несколько раз пыталась атаковать нас, местами подойдя на 300-400 шагов до наших цепей. Впоследствии я ознакомился с выдержкой из японских источников, в которых было донесение этого начальника дивизии. По его словам, огонь русской артиллерии был настолько силен и потери его дивизии настолько велики, что поднять свои цепи в атаку он не мог. Генерал Павлов со штабом расположился возле наблюдательного пункта командира артиллерийского дивизиона, полковника Гаврилова. Я с искренним восхищением наблюдал за его артистической стрельбой, буквально косившей японские цепи, и за его поведением в бою. Это была не просто храбрость, а какое-то полное равнодушие к витавшей над нашими головами смерти. Когда под огнем начавших вдруг сыпать наблюдательный пункт японских ШМОС, Гаврилов, найдя несоответствие в баллистических данных своей стрельбы, сделал какие-то вычисления в записной книжке, приговаривая: «Очень, очень интересный случай». Я отвлекусь на время от Мукденской эпопеи, вспомнив маленький эпизод, касающийся Гаврилова. Это был человек храбрый, умный и не лишенный казачьей хитрецы. Когда государь, в нарушение установившихся традиций, в силу которых почетные свитские звания давались только лицам высшей аристократии и офицерам гвардии, пожелал распространить это отличие на особо заслуженных чинов маньчжурской армии, то среди нескольких армейских и казачьих офицеров и Гаврилов получил звание флигель-адъютанта Его Величества. На наблюдательном пункте, в перерывах между шимозными очередями, вели мы разговоры на легкие и неожиданные темы, далекие от боевых переживаний. Какой-то офицер обращается к Гаврилову: «Закончится война, поедете в Петербург и будете отплясывать на придворных балах». «На кой я там, флигель-адъютант? Закончится война, так меня и на порог туда не пустят». Однако на порог пустили. Встретились мы года через 2 в столице, и Гаврилов рассказывал мне: «Приехал я в Петербург, явился всем, кому полагалось по дворцовому ведомству, а недели через 2 фельдъегерь приносит мне в гостиницу уведомление, что в такой-то день я назначен дежурным флигель-адъютантом во дворец. Взяло меня смущение. Пошел я в канцелярию Министерства двора и откровенно заявил: с обязанностями не знаком, придворного этикета вовсе не знаю. Как быть? Успокоили, что там, мол, встретит вас гоффурьер такой-то. Может быть, иначе называлось это звание, не помню. И все объяснит. Действительно, гоффурьер все объяснил. Обязанности несложные. Но государь с государыней приглашают обыкновенно дежурного флигеля-адъютанта к интимному завтраку. А вот тут дело посложнее. Мой ментор объяснил мне, как входить и выходить. как здороваться, сколько приличествует выпить водки и вина. А самое главное, ни в коем случае не задавать вопросов и не возбуждать собственных тем в разговоре. Полагается только отвечать на предлагаемые государем или государыней вопросы. Но вот начался завтрак. Государь наш несколько застенчив. Видимо, затруднялся, о чем с казаком разговаривать можно. Вопросы все такие, что многое не ответишь. Кроме так точно и никак нет. А в промежутке общее молчание. За столом прямо зеленая тоска. Вижу по лицам их величеств. Тогда послал я к черту гоффурьерские наставления и давай рассказывать им на свои темы. За компанию и за жизнь мою немало интересного накопилось. Сразу все оживились. Государь весело смеялся, всем интересовался, переспрашивал, государыня улыбалась. Словом, все закончилось благополучно. А гоффурьер спрашивал меня потом, почему так неимоверно долго затянулся завтрак. Гаврилов по заслугам сделал большую карьеру для офицера без академического образования. Следующий раз судьба свела нас с ним на румынском фронте в 1917 году, в начале революции. Мы командовали соседними корпусами. Дальнейшая судьба его мне неизвестна. В ночь на 2 марта по приказу штаба армии Сифантай был оставлен. Мы пошли на присоединение генералу Грекову. Но вскоре наш отряд генерала Павлова получил 4 разноречивых приказания от главнокомандующего. От командующего 2-й армией – 2, и от генерала фон дер Ляуница, служебное положение которого нам не было известно. Стало очевидным, что в высших штабах управление нарушено. Для выяснения недоразумения я послал офицера на ближайший этап – попытаться соединиться телефоном со штабом армии. Этого ему сделать не удалось, но благодаря перепутанным проводам он стал свидетелем разговора, происходившего между главнокомандующим и командующим 2-й армии. Куропаткин. «Пошлите полк или два, если можно, по железной дороге в Хушитай». Каульбарс. «У меня ни одного свободного полка». Куропаткин. «У меня нет ни одного солдата». Каульбарс. «Слушаю. Я хотел бы сам перейти в Санлинпу и стать во главе северного отряда». Куропаткин. «Очень рад. Да благословит вас Бог. Надеюсь, что вы меня выручите». Я предупредил штабных, чтобы удручающий разговор этот не передавали в полки. Не имея резервов, наше командование употребляло чрезвычайные усилия, чтобы парировать удар. Из армии Леневича приказано было вернуть столь неосмотрительно посланный туда 1-й сибирский корпус. Спешно снимались дивизии из боевой линии 2-й армии. И прямо из боя направлялись на запад против обходящего ноги. Во главе этих войск стал генерал Каульбарс, оставив за себя на южном фронте армии генерала фон дер Ляуница. Каульбарс выехал лишь с несколькими офицерами штаба, без надлежащих средств связи, что крайне затрудняло возможность управления. Выяснилось, наконец, что мы подчиняемся генералу фон дер Ляуницу. Должны идти на север, причем передать 800 генералу Толмачеву, посылаемому штабом. Мы шли вдоль фронта в 2 километрах от противника. Впереди была деревня Сухудяпу, пункт весьма важный, как стык южного и западного фронтов. Естественная тактическая позиция и сосредоточение больших артиллерийских и продовольственных складов. Сухудяпу не была пока никем прикрыта. А между тем, в этом направлении показались японские части. Наш отряд развернулся, отбил атаку японцев и стоял до подхода головной бригады, собравшихся там сил. Но в ночь на 3 марта командир бригады генерал Галимбатовский без давления противника отвел бригаду за реку Хуньхе. Бросив Сухудяпу, мы ночевали в 2 верстах от селения. Эта ночь навсегда останется в памяти. Горело Сухудяпу, страшный грохот рвавшихся артиллерийских снарядов, огненные бичи, взлетавшие в темную высь, какой-то сплошной хаос света и звуков, видимый и слышимый на десятки верст, действовал угнетающий на нас и без сомнения на подходящие к фронту войска. Плохая прелюдия к готовящемуся наступлению. 3 марта прибыл генерал Толмачев, и Павлов передал ему 8 наших сотен. Утром 4-го японцы совершенно неожиданно для командования были уже в Сухудяпо, а за передовыми японскими линиями текли и текли безостановочно новые колонны на север. Отряд генерала Павлова прекратил свое существование. Славная Мищенковская Урало-Забайкальская дивизия распалась. В тот же день генерал Каульбарс, забыв, что подчинил западную конницу генералу фон дер Ляуницу, приказал прислать в свое распоряжение 6 сотен, а через день еще 2 сотни и 2 батареи. Распался и отряд генерала Толмачева. Генерал Павлов и я со штабом остались без дела. Мы не хотели уходить в тыл и решили остаться в боевой линии при последних 2 наших сотнях. Во избежание недоразумения, каждый день, утром и вечером я посылал донесения в штаб армии о положении бывшей западной конницы и о том, что отряд генерала Павлова не существует. Тем не менее, в течение 3 дней мы еще получали распоряжения, возлагавшие на несуществующий отряд важные и ответственные задачи. 6 марта нас вызвали, наконец, в штаб армии. В штабе неосведомленность, усталость, уныние. Только что закончился военный совет, и генерал Каульбарс шел на телеграф. Решалась судьба завтрашнего дня. После моего доклада нам разрешено было стать где угодно. «А когда же общее наступление?» – спросил я штабного генерала. «Все обозы направлены спешно в тыл. В армии приказано удерживать свои позиции». Нас тяготило наше бездействие, и мы, отыскав 4-й Уральский полк, присоединили к нему 2 наших сотни. Генерал Павлов объединил командование. В тот же день мы получили распоряжение прикрыть доступы к Мукдену с севера, став у станции Унгентунь. Положение становилось грозным. Японцы появились уже к северу от Мукдена, в 6 километрах от императорских могил, угрожая глубокому нашему тылу. У Унгентуня мы застали уже отряд пехоты с артиллерией, осветили разъездами местность. Японцев поблизости еще не было. В эту ночь начальник этапа, панически настроенный, вопреки категорическому распоряжению генерала Павлова, преждевременно поджег склады. Унгентунь горел. Поднялась паника, и пехотные цепи, лежавшие впереди поселка, открыли беспорядочный огонь в направлении воображаемого противника. Вскоре, однако, все успокоилось. А позади позиции, по железной дороге, закрытой от нас высоким валом, двигались с севера на юг, к Мукдену вагоны с пополнениями, и солдаты весело распевали песни. На другой день, 8 марта, японская дивизия атаковала нас у Унгентуня, но дрогнула и отступила в полном расстройстве, оставив в поле батарею. Наш уральский полк брошен был в атаку на батарею, но встреченный сильным огнем пехоты, укрытый поблизости, в складке местности отскочил. Уже к 3 марта путем огромных усилий нашему командованию удалось сосредоточить на Западном фронте против ноги значительные силы, хотя и с большим перемешиванием частей. Я прошел по всему Западному фронту от начального этапа, у Банюлы до Унгентуня. Видел разные наши полки во многих боях, особенно тяжелых под Санлинпу, Мадиапу, Янсентунем. Беседовал со многими офицерами и солдатами. Замечал в них усталость и сомнения, но нигде не наблюдал упадочного настроения и чувства безнадежности. С 3 марта войска, переменив фронт к западу, готовы были по первому слову обрушиться всей тяжестью своих 120-140 батальонов на слабейшего врага, совершавшего свой обходный марш ввиду неподвижно стоявших русских линий. Но слово это «общее наступление» произнесено не было. На западе отдельные атаки небольшими группами, упорные, кровопролитные, но разрозненные, не могли побороть упорство боковых авангардов противника. На севере мелкие отряды, заставы, бессильные удержать неприятельские колонны, беспомощно наблюдали их течение, вытягиваясь параллельно им тонкими линиями. И тесное кольцо сжималось вокруг злополучного Мукдена. 6 марта после телеграфного разговора с Каульбарсом Куропаткин приказал 1-й и 3-й армиям начать отступление к реке Хунье, а в ночь на 10 марта всем армиям отходить на высоту Хушитая. Восточные корпуса отступали в порядке, но в центре, у Киузани, Японцы прорвали наш фронт и хлынули к Мукдену, приближаясь к нему с юго-востока. Три восточных корпуса, в том числе и Рененкампфа, были поэтому на время отрезаны от остальной армии. А у Мукдена войска наши очутились в бутылке, узкое горлышко которой все более и более суживалось к северу от Мукдена. Находясь с конницей у западного края этого горлышка, я имел печальную возможность наблюдать краешек картины финального акта мукденской драмы. Одни части пробивались с боем, сохраняя порядок, другие, расстроенные, дезориентированные, сновали по полю взад и вперед, натыкаясь на огонь японцев. Отдельные люди, то собираясь в группы, то вновь разбегаясь, беспомощно искали выхода из мертвой петли. Наши разъезды служили для многих маяком, а все поле, насколько видно было глазу, усеяно было мчавшимися в разных направлениях повозками обоза, лазаретными фургонами, лошадьми без всадников, брошенными зарядными ящиками и грудами развороченного валявшегося багажа, даже без обоза главнокомандующего. Первый раз за время войны я видел панику. Одни корпуса отошли благополучно, другие – сильно расстроенными. Но к 17 марта наступательный порыв японцев выдохся, и кризис миновал. Мы потеряли 2000 офицеров и 87,5 тысячи солдат. Японцы показали официально 41 тысячу. Но по подсчетам иностранных военных агентов, цифра их потерь была не менее 70 тысяч. Я не закрываю глаза на недочеты нашей тогдашней армии, в особенности на недостаточную подготовку командного состава и войск. Но переживая в памяти эти странные дни, я остаюсь при глубоком убеждении, что ни в организации, ни в обучении и воспитании наших войск, ни тем более в вооружении и снаряжении их, не было таких глубоких органических изъянов, которыми можно было бы объяснить беспримерную в русской истории мукденскую катастрофу. Никогда еще судьба сражения не зависела в такой фатальной степени от причин не общих, органических, от частных. Я убежден, что стоило лишь заменить заранее несколько лиц, стоявших на различных ступенях командной лестницы, и вся операция приняла бы другой оборот. Быть может, даже гибельный для взорвавшегося противника. 9 марта произошло, наконец, соединение западного конного отряда, а 10-го приехал недолечившийся от ран генерал Мищенко и вступил в командование им. С тех пор конный отряд генерала Мищенко, сцепившись с японцами, ведя непрерывные бои, отходил шаг за шагом, охраняя правый фланг маньчжурских армий. Только в конце марта нам удалось отдохнуть в течение нескольких дней. Русские армии отошли на сипингайские позиции.